Глава 8. Выехали из крепости, как только рассвело. На этот раз батя взял почти всех своих бойцов, оставив в крепости только однорукого Чоса. Он все еще восстанавливался после зачистки, и тащить его с собой не было никакого смысла. Зато боец приглядит за крепостью и при необходимости сможет организовать новичков и ополченцев на ее оборону. Сначала батя хотел взять в рейд вместо танков новенькие бронетранспортеры. Не такие мощные, защищенные, как танки, но зато имевшие преимущество в виде большей маневренности, что иногда бывает важнее брони и вооружений. На них уже установили крупнокалиберные пулеметы «Корт» под патрон 12,7 мм, вдобавок к штатным и сильно устаревшим СГМБ под 7,62. К тому же Горелый все равно постарался усилить и их, наварив на бока и крышу БТРов дополнительные листы железа и решетки, а на колеса приварив спиралеобразные шипы. Но все-таки передумал и приказал Горелому подготовить пару «Орлов». Против крупняка, который наверняка не раз встретится на лоскутах, лучшего оружия пока нет. Помимо этого в рейд на троечку отправились оба мрапа и тягач-барахолка. Горелый, Ветрянка, Кир, Ромео, Псих и Синица разбились по экипажам танков. Дрозд сел за руль тягача с тентованным кузовом, приспособленным под перевозку всего и вся. В кабине с ним устроился винт, а снайперское гнездо на крыше занял Сокол. Рыжий и Кот составили экипаж пикапа сопровождения. Джон, Мэри и Ворон устроились в одном из давно уже усиленных все теми же шипами решетками мрапов, а батя, Док и Дед обосновались во втором. В крепости помимо двух орлов и БТРов остались еще один мрап, два пикапа и два манна. «Как же мало людей», — подумал батя, встраивая свой мрап в походный порядок между тягачом и замыкающим танком. Всего 4 машины удалось укомплектовать, и все. Все бойцы уже при деле. Может, попробовать с лоскутов людей подбирать, как Семёна. Ну и что, что гражданские. Если толковые будут, то обучатся быстро. Вон ополченцы тому пример. И тот же покосился на сидящего завязанными глазами деда. А ну как еще один такой вот попадется? Стиснув зубы, отогнал себя эту мысль. Рисковать придется. Просто, мля, придется. Несговорчивых можно вот так же отправить в свободное плавание. А людей где-то брать надо. Да, придется обучать, как ополченцев. Да, кто-то окажется толковый, а кто-то нет. Но иные варианты попросту отсутствуют. Местная зараза косит абсолютное большинство попавших в это пекло. Каждые 2 месяца при обновлении Африки сюда попадает не менее 100 человек. Из них иммунами оказывается от силы человек 5-10, а то и меньше. И спасти получается далеко не всегда и не всех. Зато потери происходят постоянно. Такими темпами полноценное поселение не создать. Да что там поселение? Скоро на технику вроде тех же БТРов сажать станет некого. Дав себе зарок, что если встретят гражданских в рейде, обязательно попытается их подобрать, батя включил невидимость и сосредоточился на деле. Планы планами, а безопасность отряду обеспечивать надо. С Африки выехали спокойно. Разбросанные вокруг крепости куски тел элитников, хоть уже и прилично пованивали, пока все еще отпугивали твари рангом пониже. Крупняк этим лоскутом между обновлениями интересовался крайне редко, но не лежал он на основных путях миграции тварей, да и с точки зрения сытности стоял где-то в хвосте их рейтинговой таблицы. Собственно, поэтому батя и не побоялся взять с собой обоих кинологов и абсолютно всех своих парней, кроме калеки Чоса. На недострое, обычно таком же спокойном и тихом, как Африка, уже ближе к границе с троечкой, наткнулись на первую стаю из 13 тварей. Мелкоту, 3 горилл и топтуна расстреляли из пулеметов. Моллюска несколькими удачными выстрелами в незащищенную часть тела на пару сняли Сокол и Мэри. Потрошить твари не стали. Расписание движения было важнее случайной добычи. Вскоре количество тварей заметно увеличилось, так что на троечку въезжали, врубив на полную катушку дары бати и обоих кинологов. Но без стрельбы все равно не обошлось. Винт с Вороном взяли управление над самыми крупными тварями, но на огромное количество мелочи им просто не хватило сил. Один из танков все-таки пострадал. Крупная горилла, почти уже переродившаяся в топтуна, проткнула когтями крышку моторного отсека. Но нанести существенный вред не успела. Ее тут же метким выстрелом снял то ли Сокол, то ли Мэри. Танк по результатам быстрой самодиагностики, запущенный гориллом, остался в боеспособном состоянии. Чтобы облегчить задачу, подконтрольный крупняк натравили на моллюсков и топтунов. А всех остальных начали мочить из пулеметов и снайперских винтовок. Вперед продвигались медленно и осторожно. Хоть большая часть тварей, собравшихся на обновление троечки, уже покинула лоскут, опасность все равно поджидала за каждым углом. Если экипажи танков и даже мрапов могли благодаря кинологам чувствовать себя относительно уверенно, то бойцам на тягаче и пикапе о такой роскоши оставалось только мечтать. Поэтому тягач старались держать в середине группы, окружив его более бронированными машинами, а экипаж пикапа развлекался гонками, отвлекая тварей и путая им все планы. Подъехав к супермаркету, расположили технику полукругом. Аман подогнали задней частью вплотную к огромному панорамному окну. Бампером разбили стекло, и большая часть бойцов ринулась внутрь. В машинах остались лишь снайперы, кинологи и ветрянка с психом. Началась погрузка. Сметали все, до чего могли дотянуться. Упор делали на консервированных продуктах в жестяных банках. Когда они закончились, занялись овощами. Еда для местных условий крайне непрактичная своей скоропортящестью, но крайне важная для поддержания видимости жизни, а не выживания. Ее брали немного. Так на пару дней вкус побаловать. Аналогично поступали и с мясом, но его набирали больше из-за удобства погрузки. Холодильники с ним, оснащенные колесами, подкатывали к выбитому окну. Батя с временно освобожденным дедом перекидывали их содержимое под тент. В сетчатую метр на метр размером корзину, в которой валялись какие-то дешевые тряпки, накидали мыльно-рыльного, предметов гигиены, халатов, тапок и полотенец с витрин. Так корзины и загрузили все в кузов, после чего распределились обратно по машинам. «Курс на девятый!» Выстроившись в походный порядок, отряд двинулся к указанному лоскуту. Перебравшись с троечки на пятый, кинологи отпустили большую часть тварей, которых так и держали под контролем, предварительно натравив их на выбежавшую навстречу колонии стаю из 20 голов под предводительством молодого моллюска. Батя намеренно повел к задуманному месту высадки деда всех бойцов. Не хотелось разбивать группу. К тому же на обратном пути у них станет на одну машину меньше. Батя не мог просто так взять и выбросить своего двойника черти где на поживу тварям, поэтому намеревался просто отдать ему один из мрапов. Сам себя клял за излишнее благородство, но иначе поступить попросту не мог. До девятого добрались относительно спокойно. Оставшиеся под контролем кинологов две очень крупные твари намекали остальным мутантам, что соваться к ним не стоит. Да и сама колонна, хоть и производила изрядный шум, двигалась под невидимостью, поэтому многочисленные встреченные стаи ею интересовались довольно умеренно. Девятый лоскут представлял из себя довольно спокойное по местным меркам место. Это был не лоскут очередного делового центра с небоскребами, а всего лишь кусок обычного городского жилмассива. Дома тут имели этажность от 10 до 20, но в основном это были кирпичные свечки с четырьмя квартирами на этаж, и стояли они на приличном отдалении друг от друга. Между домами располагались непривычно огромные дворы, причем большая их часть занимали зеленые насаждения, большие детские площадки с разнообразными горками и качелями, уличные спортивные тренажеры и беседки. Машин по краям придомовых проездов было мало. То ли обновление захватило этот лоскут, когда большинство жильцов было на работе, а то ли местные жители не особо нуждались в личных транспортных средствах. Как бы оно ни было, совокупно всех этих факторов делало девятый лоскут местом относительно безопасным для того, чтобы высадить на нем деда. Тем не менее, о безопасности никто не забывал. Тягач в компании обоих орлов остановился у одного въезда во двор. Элитник, которого контролировал винт, тоже. Оба мрапа и пикап в сопровождении второго элитника въехали во двор, где одна из бронемашин с вороном в экипаже и пикап сразу отправились контролировать второй въезд. Батя остановил свой мрап приблизительно посредине двора и вышел наружу, заглушив двигатель, а ключ оставив в замке зажигания. Док без команды вытолкал из броневика деда. Всю дорогу до троечки и после двойник провел завязанными глазами. Батя, зная себя, опасался, что дед запомнит дорогу крепости. После того, как закончили обносить супермаркет на троечке, двойнику завязали глаза, чтобы он не мог запомнить дорогу. А возвращение деда в планы командира не входило. «Что, приехали?» — поинтересовался двойник. «Снимать можно?» «Снимай», — распорядился батя. Дед с наслаждением стянул с лица многослойный кусок ткани. «Наконец-то! Слушай сюда, брат!» Холодно и максимально твердо заговорил батя. «С тобой остается мраб. Раскатывай на нем аккуратно. Движок шумный, а у твари отличный слух. К тому же крупняк при необходимости вскроет броню, как консервную банку. Внутри АК-47 и АДС. Каждому по три полных магазина и по цинку россыпью. Два РПГ-7 с комплектом снарядов. Нож, чтобы скрывать нарост у тварей. Алкоголь, чтобы развести пойло. И уксус с содой для гороховки. 30 виноградин на первое время. пока не научишься добывать их сам. Тебе хватит с запасом. Не забывай фильтровать хлопья, они ядовитые. 10 горошин, запасная одежда и ботинки, мыльно-рыльная. Тушняк и шоколадные батончики, чтоб с голода не откинулся. 3 банки перца. С его помощью можно на время отбить тварям нюх. Пара запасных канистр. Ну и хватит с тебя. Я, помнится, вообще без всего сумел обойтись. Значит, и ты осилишь. На крупных тварей не суйся. У них помимо брони тоже бывают дары. Собственно, все. «Карту не оставишь?» С кривой ухмылкой поинтересовался дед. «Чтоб ты по ней обратно к крепости вышел?» Хмуро съязвил батя. «Разумеется, нет. Ты теперь сам за себя. Док!» «Иду, бать!» Откликнулся лекарь. «Дай ему жемчужину и проконтролируй, чтоб прижилась». «Это еще зачем?» Насторожился дед. «Чтоб у тебя тоже дар появился», пояснил батя. «В одиночку ты жемчуг не добудешь, так что не советую отказываться». «Такая же дрянь, как пойло?» «Нет, как таблетка в оболочке. Надо просто проглотить». «Сначала подержи в руке, чтоб нагрелась», вмешался док. «Тут сложные процессы сонастройки одной органики на другую ради создания устойчивого симбиоза». «Док! Док!» Хором резко бросили батя и дед, и лекарь замолк на полуслове, ошарашенный двойным напором. Помолчал, глядя пустыми глазами вдаль. Видимо, слушал ощущения, исходящие от деда и выданные ему красной жемчужины, и кивнул. «Глотай!» «А нормально, что хреновина нагрелась?» Сомнением посмотрел на свой сжатый вокруг жемчужины кулак дед. «Хорошо», – подтвердил док. «Значит, сонастройка прошла как положено. Можешь глотать». «Ну, надеюсь, не превращусь в одного из монстров после ваших экспериментов», – усмехнулся дед. «А что, сам по себе дар разве не появится? Вроде парни твои говорили, что должен». Батя почувствовал раздражение. Слишком долго длится этот разговор. Пора его заканчивать. «Жемчугом будет быстрее», – теряя терпение, объяснил батя. «А если один уже сформировался, но еще не проявился, то жемчужина обеспечит тебя вторым. Больше даров, больше шансов». «Ладно, понял», – неожиданно перестал упираться дед и закинул краснуху в рот. Сглотнул, прислушиваясь к ощущениям. «Тепло», – наконец прокомментировал он. «Вот и хорошо», – облегченно выдохнул батя. «Ну, бывай, брат. Надеюсь, больше не увидимся. Но искренне желаю тебе выжить и найти свое место». «Найду, брат, не беспокойся», – усмехнулся дед. «Как бы еще не пришлось нам с тобой президентами местных крохотных лоскутов становиться и внешнюю политику выстраивать. Переговоры там, встречи на высшем уровне и все такое. Бывай, брат». На том и разошлись. Батя по рации вызвал второй мраб и вместе с доком загрузился в него. Джон вывел бронемашину к ожидающим командира танкам и тягачу. Снова выстроились в походный порядок. Несмотря на то, что кинологи уже крайне устали, батя велел двигаться в сторону противоположную Африки, для того, чтобы дед не смог определить направление крепости. Батя на его месте точно бы попытался это сделать, поэтому предпочел перестраховаться. Выдержав некоторое время, чтобы дед точно успел увидеть, в какую сторону поехали бойцы, батя врубил невидимость. Место, где высадили деда, располагалось на юго-западной границе 9-го лоскута. По ней двинулись в сторону 10-го. С него планировали прямо по южной стороне уйти на 123-й, и прямым ходом через 122-й, 121-й, узкий, безымянный и небоскреб выйти на Африку. Путь занял бы не очень много времени, но кинологи держались уже из последних сил. Поэтому, выехав на 10-й, батя объявил привал на полчаса. Укрылись в небольшом дворе между рядами полуразрушенных гаражей. Уже на подъезде к нему кинологи отпустили тварей. Но невидимость батя снял, только когда все машины заглушили двигатели. «Полчаса на отдохнуть и пожрать», – скомандовал он в рацию. «Машины не покидать». Повторять дважды не пришлось. Привлечь тварей запахом еды из барахолки батя не боялся. Кузов «Манна» был обвешан тканевыми мешочками со смесью перцев, отлично перебивающей ароматы еды. Да и упаковки замороженного мяса оставались герметичными, что тоже препятствовало распространению запахов. Спустя ровно 30 минут снова двинулись в путь. Первым из гаражей выполз мраб, разумеется, под невидимостью. «Тварей в ближайшей округе нет», – отрапортовал винт. «Тогда вперед», – уже в рацию отдал приказ батя. Бронеавтомобиль посторонился, пропуская один из орлов. Следом за танком двинулись пикап и тягач. На хвост последнему сел мраб. Замкнул колонну второй черный орел. Однако на выезде из двора в рации раздался голос сокола, сидевшего в снайперском гнезде над кабиной тягача. «Бать, тебе не кажется, что кислым запахло?» Командир похолодел, сразу догадавшись, о чем речь. Приоткрыл окно бронеавтомобиля, принюхался. «Кисляк, поворачивай на 19-й!» Вот и стало понятно, куда делись все твари. Ушли, чтобы не попасть под обновление. По плану 10-й лоскут должен был обновиться только через 2 дня. Но сбои графика в этом мире были делом обычным, и даже уже привычным, и никого не удивляли. Их вероятность всегда приходилось учитывать при выборе дороги. Поэтому батя, по возможности, старался при каждом выезде за пределы Африки иметь запасной план. И вот этот план пригодился. Бойцам, крутившим баранки, никакие объяснения не требовались. Все и так знали, что граница с 19-м находится ближе, чем со 123-м. Поскольку машины шли по широкому шоссе, то маневр перестроения выполнили четко, как на учениях. Увеличив интервалы, все развернулись одновременно и, прибавив газ, двинулись на 19-й в обратном порядке. Тишину не соблюдали, осторожность тоже, ни к чему. На лоскуте, где уже завоняло кислым, твари днем с огнем отыскать не выйдет. Чуют гады близкое обновление и вовремя сваливают. Так что пока можно их не опасаться и гнать вперед. Потому что когда вдобавок к кисляку появится туман и сверкнут первые молнии, на самом деле батя не знал, что будет, если попасть под обновление. Но был уверен, что точно ничего хорошего, иначе бы и твари не обращали внимания на этот процесс. Позади сверкнуло раз, другой, третий, и головной танк, взревев движком, выжил из себя максимально возможную скорость. Мрапу и тягачу было проще, у этих машин еще оставался запас скорости. А вот замыкающий орел отстал уже метров на 200, и судя по черному дыму, который он оставлял за собой, та горилла все-таки сумела повредить движок танка. «Гориллы, что у тебя?» Рация выдала только порцию помех. Обновления всегда нарушали коротковолновую связь. «Чёрт!» – выругался батя и врубил невидимость. Замыкающий орел не успевал. За ним уже ползли клочья белесого тумана, пытались ухватить его за корму и громыхающий по асфальту траки. Граница 19-го уже была близка, до нее оставалось буквально 100 метров, но танк заметно замедлился. Подключились кинологи, развели в сторону ожидавших появления обновленного лоскута тварей, освобождая дорогу. Первый орел с разгона преодолел стык и тут же взял немного правее. Следом пересек его мраб. «Тоже сверни», – велел батя Джону, и пехотинец повторил маневр орла, но выбрал левую сторону. Дрозд на тягаче сам догадался, что делать. Он даже не попытался остановить тяжелый ман, просто пролетел между танком и бронеавтомобилем и только после этого начал слегка подтормаживать, удерживая машину под контролем. Следом промчался пикап и прижался боком к мрапу. Батя посмотрел в зеркало заднего вида. Второй орел еще боролся, хотя туман уже окутал его наполовину. Винт и ворон продолжали держать крупных тварей, но мелкие из повиновения вышли почти сразу и сильно возбудились от рева танкового двигателя. Спасало только то, что все машины находились под невидимостью, иначе тут уже завязался бы бой. Впрочем, без него, мля, в любом случае было не обойтись. «Мэри, расчищай!» – бросил батя снайперши и переместился за пулемет, буквально на мгновение опередив дока. Выстрел из винтовки прозвучал одновременно с началом работы пулемета.